что-нибудь», — сказал я, и в глазах девушки вновь задрожали слезы. «Нет, я не издеваюсь», — поспешил я добавить. «Просто само напросилось. Смотри, сейчас внутри меня шла борьба не на жизнь, а на смерть. Борьба принципов и инстинкта самосохранения, желание помочь и желание выжить. Я постараюсь тебе помочь, но ты должна принести мне клятву». Она попыталась улыбнуться. Я совершенно серьезно, улыбка на ее лице тут же исчезла. «Клянись, что никогда и никому, и ни при каких обстоятельствах ты не расскажешь того, что узнаешь». Девушка сглотнула, открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла. У нее пересохло в горле. Тогда она потянулась к стакану, сделала глоток и повернулась ко мне. «Клянусь, четко и настолько твердо, что сомневаться в ее словах не приходилось», — произнесла она. «Жизнью своей клянусь, но гарантий все равно нет». «Поняла, поняла», — ответила Громова, но по ее горящим глазам я видел, что она надеется на чудо. «Я создал эфирную линзу, причем, благодаря исходящему из Катерины потоку, настолько мощную, что никогда раньше у меня не получалось, и впервые сделал ее автономной, без привязки к себе. Затем я поставил ее внутрь источника девушки, тем самым уменьшив исходящий поток, не сильно, но ощутимо. Результат не замедлил себя долго ждать. Тут же щеки у девушки порозовели, а глаза заблестели радостью. «Мне лучше», — сказала она. «ТС», — я вновь поднес палец к губам. «То, что я сделал, было не просто временной мерой, а почти бессмысленной временной мерой. Не мог же я постоянно сидеть возле нее и держать эфирную линзу, уменьшая отток магии?» «Архас», — обратился я. Мне пришла в голову одна мысль: скажи, она тупая или гениальная, что, если закрепить эту линзу энергетической паутиной прямо к ее источнику, а питаться это все будет с исходящего потока? Мысль дельная, вот только вспомни, какая это боль. Ее нервные окончания я отключить не смогу, но тут и шить-то недолго, прихвачу только, чтобы наверняка, и все. Тоже верно, согласился Архас, только предупреди ее, чтобы не кричала. «Кать, мне сейчас нужно будет провести кое-какое воздействие», — сказал я, видя, что она будет согласна на все, что я ей предложу. «Прям вообще на все. Будет очень больно. Но кричать нельзя, чтобы твоих не переполошить. Но будет только боль, вреда не будет». «Очень-очень больно», — переспросила девушка. «Максимально», — честно ответил я. «Открой шкаф, в дверце ремни кожаные есть. Дай один», — попросила она. «Я сделал, как она сказала». Громова сложила ремень и сунула его себе в рот, перед тем сказав: «Я готова». Решив не тянуть кота за хвост, я прихватил эфирную линзу энергетической паутиной в трех местах, чтобы она не сдвинулась. Катерина сжала зубы, что они вдавились в кожу ремня. На лбу ее появилась испарина, из глаз текли слезы, но она не проронила ни единого звука. «Все», — сказал я, закончив, и она с облегчением выдохнула. «Но это только первый этап, временное решение проблемы, так сказать, для окончательного мне понадобится помощь». «Поняла, да, Никит, делай, что угодно, я же сказала, я, могила, мне нужно, чтобы ты была бурной речкой, как и заслуживаешь». Она покраснела, больше, наверное, от пережитого, но и от комплимента тоже. «Пока отдыхай, а я буду думать, что делать дальше». «Хорошо», — выдохнула она и без сил сползла с подушек, распластавшись на кровати. «Спасибо. Главное, никуда не убегай», — добавил я. «Помощь уже близко, дурак», — прошептала она. «Мне смеяться больно». «Да, кстати, у тебя есть телефон, защищенный от прослушивания? В свете некоторых событий вокруг нашего рода, я не уверен, что меня не слушают», — честно признался я подруге. «Возьми в тумбочке», — махнула рукой Катерина, — «отец когда-то дал. Да я так ни разу и не воспользовалась. Какой-то древний агрегат, имперфон удобней, сам знаешь». Я вынул из тумбочки устройство размером с две мои ладони. Действительно, малоизящная вещица, однако у нее есть свои плюсы. «Белла, привет, есть минутка?» Я сказал отцу Катерины, что ненадолго выйду в сад. Арсений так обрадовался улучшению состояния дочери, что даже не обратил внимания на аппарат у меня в руке. Я же отправился советоваться с единственным человеком из моих знакомых, кто тоже был в курсе про эфир, — Изабелла Донатова. «Слушаю вас, Белла, это Никита. Нужна помощь, специфическая, не для лишних ушей». Бабушка секунду молчала, но быстро отреагировала. «Твой аппарат чист?» «Да, взял у Громовых. Сейчас перезвоню». И спустя пару секунд на дисплее появился звонок с незнакомого номера. «Давай коротко и по делу». «Хорошо. Помнишь, ты спрашивала, что меня гнетет? Помню. Ты сказал, что у тебя подруга заболела, верно? Так вот, и болезнь эта странная. Я подробно описал бабушке все симптомы, все, на что обратил внимание. Особо отметил отток магии, то, что исходящий поток состоит из эфира. Одним словом, все, что мог, то и рассказал. Вены у нее от отравления эфиром чернеют, выдала Белла, внимательно выслушав меня. Именно поэтому их надо укреплять нам, эфирникам. У Маврокардата про это есть. Те, кто пытался практиковать магию эфира без подготовки, разрушали и отравляли свой организм, становились инвалидами и умирали. Так вот, в первую очередь у них чернели вены. Но она не практиковала эфир, это точно, возразил я. Да и потом, в ее источнике что-то перерабатывает магию. А это не что-то, это кто-то. Можешь познакомиться, типичный эфирный паразит, сказала бабушка. Давненько я о них не слышала. Но он же не жреет, сказал я. Он отправляет магию дальше. Я слышала, голос Беллы звучал весьма задумчиво. Ты понимаешь, что это значит для нас? Что? Решил уточнить я. Маги эфира живы и достаточно сильны для того, чтобы провернуть такое с одним из мощнейших семейств. А нас с тобой они растопчут и не заметят. Глава 16. Когда император вызвал Разумовского к себе на разговор, бывший начальник собственной безопасности сразу смекнул, что это не к добру. Не так много поводов было вызывать к себе отставного СБшника. «Добрый день, ваше императорское величество», — поклонился Разумовский, входя в рабочий кабинет отца императора. «Как ваше прекрасное здоровье?» Лучше всех император сиял, как новогодняя елка. «Виталий Кириллович, просто отлично, в том числе и вашими молитвами». У Разумовского слегка отлегло. «Возможно, в преддверии новогодних праздников император решил попросить его поприсутствовать на торжественном фуршете или что-то вроде того. Чем обязан вашему высокому вниманию?» – спросил он у монарха. «Что-то серьезное. Не так, чтобы прям слишком серьезно», – ответил император. «Но все-таки решил не лишать себя удовольствия видеть вас лично. Я весь во внимании», – Разумовский вытянулся в струнку, показывая свою полную покорность воле монарха. «Для начала хотел сказать, что смотрины и парад женихов отменяются, так что можете выдохнуть спокойно». Когда до Виталия Кирилловича дошел смысл сказанного, он чуть было не потерял самообладание. Внутри все оборвалось и устремилось в никому неизвестную бездну. Пришлось применить весь имеющийся навык самоконтроля, чтобы ни единый мускул не дрогнул в тот момент, когда хотелось просто кричать. «Все пропало», — думал он. «Несколько лет подготовки, внушение нужным людям нужных мыслей, подготовка того единственного, кто достоин, все псу под хвост. Но почему? Просто я помню», — беспечно продолжал император, «что вы устраивали разные проверки кандидатам, чтобы выявить их лояльность короне. Так вот, можете забыть, все в порядке». «В порядке?» — кричал про себя Разумовский. «В каком это еще порядке? Как раз в полном беспорядке. Простите, ваше императорское величество, притворство в течение десятилетий сыграло свою роль и сейчас». Голос бывшего начальника имперской безопасности не то что не дрогнул, а звучал точь-в-точь, как обычно, а что послужило причиной отмены подбора жениха. Вдруг перед его взором встал поцелуй, которым принцесса наградила подонка Державина. Неужели кто-то прошел вне общего конкурса? Так сказать, он позволил себе сдержанную улыбку. Можно и так сказать, император махнул рукой, словно его эта тема почти не волновала. Самое главное, что мы, наконец, смогли выработать у принцессы контроль. Понимаете, Виталий Кириллович, мы же раньше почему нулевика хотели, чтобы на потомство не распространилось проклятие бесконтрольных всплесков. А раз уж контроль обретен, то можно вернуться к обычному в случае молодой принцессы протоколу. Так жениха еще нет, Разумовский приготовился выдохнуть. На самом деле есть, признался император, только это государственная тайна, ТС, он приложил палец к губам. И кто же, если не секрет, улыбнулся безопасник, уж не младший ли Державин? Вопрос был задан с одной единственной целью, показать, что он еще в седле. А от вас ничего не скроешь, Виталий Кириллович, засмеялся отец император. Да, Варвара выказала симпатии к нему, но ее можно понять, он сейчас не сходит с первых полос практически всех СМИ империи. Он – герой, и людей на пожаре спас, и ее на охоте. Теперь вот завод во благо государства поднимает, кругом положительный и сверкающий. Сверкающий, согласился Разумовский, однако в тоне его слышалась плохо скрытая угроза. Это все новости? Нет же, поспешно сказал монарх. «Главное-то не это. Через несколько дней мы всей семьей в Москву поедем. У родственника моего, князя Долгорукова, свадьба старшего сына. Так что поедем в Кремль. Сможете нас сопровождать? Не люблю я Москву», — начал отпираться Разумовский, но в голове его в этот момент дозревал план. «Да и операция мне на днях предстоит. Так что, как чувствовать себя буду? Понимаю, что вам не отказывают, но операция мне действительно необходима. Что вы, император постарался сгладить момент. Никаких приказов, только ваша добрая воля. Если не сможете сопровождать сами, отрядите кого-нибудь из надежных людей, пожалуйста. Будет сделано, ваше императорское величество», — поклонился Разумовский. Когда он вышел из кабинета императора, сразу же достал телефон с защищенным каналом связи. «Операцию полный штиль санкционирую», — написал он в сообщении на странный номер и отправил. Стас Громобой в поте лица проверял личные дела поступающих на вертолетный завод, когда его телефон тренькнул от входящего сообщения. 8:01. «Сезар, приказываю выйти на исходную позицию. Операция полный штиль начата». Взгляд у безопасника Державиных сразу затуманился, а движения стали слегка заторможенными. Он отодвинул папки с личными делами от себя, поднялся из-за стола и поспешил на выход. После звонка Белли я еще раз зашел к Катерине, но та спала. На губах ее играла счастливая улыбка. Кажется, ей было хорошо первый раз за долгое время. Я вернул аппарат в тумбочку, где ему и место, и отправился на выход. Там меня остановил Арсений. «Я не знаю, что вы сделали», — сказал он, «но в любом случае спасибо. Она сегодня впервые смогла уснуть без болеутоляющего, и, насколько я могу судить, ей значительно легче. Еще рано радоваться», — сказал я, «но мы будем бороться за нее до полного выздоровления». Отец Катерины крепко пожал мне руку и выпустил на улицу. «Эти двери открыты для тебя в любое время дня и ночи», — сказал он полуритуальную фразу. Я лишь кивнул. Не собирался я пользоваться столь высоким доверием, или думал, что не собирался. «Домой?» — спросил меня водитель, открывая дверь. «Подожди, пожалуйста», — попросил я. «Сейчас кое-что уточню и скажу, куда поедем». После инцидента на заводе водитель стал чаще со мной разговаривать, а не только сухо здороваться и прощаться. Немного посидев на мягком кресле и собравшись с мыслями, я позвонил Олегу. «Привет, друг», — сказал я. «Привет, ты уже приехал?» — спросил он. «Да, но, прости, времени еще пока маловато», — ответил я. «Только что был у Катерины. А во, и как она, что с ней все в порядке?» По скорости и тону задаваемых вопросов я уяснил себе, что мой друг более чем неравнодушен к платиновой блондинке. «Интересненько, а ведь виду никогда не подавал». «Жива», — ответил я. «В тяжелом состоянии, но, уверен, выкарабкается». «А что случилось-то?» — настаивал Олег. «А вот этого я тебе пока сказать не могу», — проговорил я, а услышав грустный вздох, поспешил добавить. «Не потому что не хочу, а потому что не знаю. Вот, надеюсь, ты мне кое-что поможешь понять, чем только смогу», — поспешил сказать друг. «Мне нужен список аристократов, можно просто фамилий, родов, в которых кто-то в последнее время потерял силу. Причем, неважно, произошло это из-за проклятия, во время инициации, или по каким-то иным причинам. Все равно, сойдут любые обстоятельства. Главное условие, что они должны потерять силу. Первое, что просится на ум из недавних, это Горчаковы. Их башня недалеко от Красных Ворот. А остальные, я сейчас тебе списком сброшу». «Хорошо, Олег, спасибо. Как выясню все подробности, обязательно тебе расскажу». А затем обратился к водителю. «Давай для начала к Красным Воротам». Ничего особого на месте не происходило, но это, если не приглядываться, обычная московская суета. На дорогах снег и пробки, в воздухе чат, серости наши летающие машины. А вот когда я глянул сквозь эфирную линзу, то ожидаемо увидел струю эфира, вытекающую из небоскреба и устремляющуюся куда-то в центр. Наверное, надо было сразу проследить, куда тянется этот след. Однако я подумал, что будет слишком очевидно, если моя машина станет следовать в том же направлении. Поэтому я решил действовать слегка обходными путями. Еще один адрес, располагавшийся недалеко, из скинутого мне Олегом списка, и ровно та же история. «Послушай», — обратился я к водителю, «а ты можешь подняться повыше, не далее третьего эшелона», — ответил тот. «Это где-то на уровне сотого этажа». «Пойдет», — ответил я, вглядываясь в окно, повернутое сейчас к центру. С высоты 100 этажей было видно не менее десятка эфирных потоков, сходящихся в одной единственной точке, в знаменитой на всю империю точке. «Не подумай, пожалуйста, что я сбрендил», — сказал я Роме. «Но теперь нужно встроиться в поток и проехать мимо здания СБ на Лубянке». «Как скажете», — отозвался водитель и занялся своим делом. А я убрал крышу, оставив только панорамное стекло, и любовался эфирными потоками, стекающимися в одну точку. Самое интересное ждало меня уже на месте. Из верхней точки здания в небо бил уже объединенный поток магии, настолько мощный, что рядом с ним отказывали приборы навигации. На крыльце здания СБ мелькнул чей-то ядовито-оранжевый шарфик, моментально привлекший мое внимание. «Нет, этого не может быть. Когда поравняемся с тем шарфом», — сказал я водителю, на несколько секунд замедлись, «хочу разглядеть, кто это». Я даже не особо удивился, когда вышедший из обители имперской безопасности особе опознал Матильду фон Боди. «А ниточки-то сплетаются в канат», — подумал я, «который грозит отлично подойти к шее». Я почему-то вспомнил последние минуты жизни Антония Сандоната, стоявшего на башне замка и отбивающегося от целой армии магов. «Если мне суждено погибнуть, то только так. Давай домой, Ром», — попросил я. «Белла, еще раз привет», — сказал я, снова набрав бабушку. «Что-то еще?» — спросила она. «Подруге стало хуже?» «Нет, там все пока нормально, я не с этим. Есть предположение, куда из нее сила девается. Это, ты совсем балбес такой по общей линии говорить?» Прервала меня на полуслове бабушка. «Вырубай все сейчас же, к вечеру буду в Москве, встретимся, расскажешь». И отключилась. Кажется, я устал и соображать стал гораздо хуже, если чуть не подставился так глупо и нелепо. И только я собрался убрать телефон в карман, как на дисплее высветился входящий звонок от деда. «Да, слушаю», — сказал я. «Привет», — голос Игоря Всеволодовича был совсем не похож на его обычный. Он был слишком взволнован и подавлен. «Ты в порядке?» «Да, все нормально», — ответил я. «Домой иду. На заводе все хорошо», — со странным нажимом произнес он. «Да», — сказал я. «Правда, я сегодня там не был, но мне исполнительный директор мне не звонил, так что, полагаю, все в порядке». «Угу», — тяжело вздохнул дед. «С Ростиком беда. Сегодня на заводе, где он был с проверкой, взорвалась цистерна с химикатами. Его и окатило. Жизнь аппаратами поддерживают и магией. Говорят, шансов мало». Я буквально слышал, как постарчески начинает дребезжать его голос. «Везут в Москву. Я уже приготовил место в кремлевской больнице». Он снова вздохнул. «Так что ты давай аккуратнее». «Хорошо, дед», — ответил я, прислушиваясь к внутреннему тревожному сенсору. Он уже некоторое время тихонечко давал о себе знать. Опасность была, и она все нарастала. «Я буду очень осторожен. Как будут новости, позвоню», — сказал он и отключился. И буквально тут же, словно волна, накатывающаяся на предыдущую, позвонил Михалыч. «Приветствую», — сказал я. «Что-то случилось?» «Почти», — сказал старик. «Двоих задержали, хотели цистерны с керосином рвануть. Вовремя мы их скрутили, они только химию какую-то для пущего фейерверка лить начали. Сейчас безопасники твои ими занимаются». «А как взяли?» — спросил я, подразумевая, что надо бы наградить тех, кто вовремя среагировал, кто помогал. «Да по наводке», — нехотя сказал Михалыч. «Вообще еще вчера среди рабочих какие-то мутные мужики терлись. Аванс же, вот работяги и пошли в близлежащие бары, а эти там, мол, чего да как там нынче у Державина. Кто-то взболтнул, а другие смекнули, что не к добру. Ну и донесли, а потом уж и до меня информация дошла. Молодцы», — сказал я, вспоминая при этом дедов звонок. «Отлично сработали. Ты мне только скажи, кто тебя-то непосредственно проинформировал и способствовал предотвращению аварии?» «Я, может, наградить хочу, кабан», — тихо ответил исполнительный директор. «Его люди слышали, как отморозки работягам подзаработать предлагали, если те в керосин какую-то бурду подольют. Ну а те по пьяни и согласились. С Белой мы встретились возле ее особняка на Чистых прудах поздно, когда вечер уже перетекал в ночь. Она ждала меня на крыльце с неизменным бокалом шампанского в руках. Особняк был совсем скромным по нашим меркам, трехэтажным, но я подозревал, что это очень непростой домик внутри. «Никогда», — сказала она, закрыв за мной входную дверь. «Слышишь, никогда больше не заводи подобные разговоры по телефону. От нас с тобой даже пепла не найдут. Ты просто не представляешь, на что способны эфирники. Не зря их попытались зачистить в ноль, «Уж поверь мне, и тебе тоже доброго вечера», — ответил я. «Я уже все понял, только кажется, мы же одни из них». «Нет, ага», — полным скепсиса голосом произнесла бабушка. «Ты им об этом скажи, если встречу», — я пожал плечами. «Боюсь, если ты их встретишь, то нам уже ничего не поможет», — проговорила она. «Ладно, дом оборудован против прослушки, так что теперь можешь рассказывать все, вообще все, с самого начала и до того момента, как появился перед моей дверью». С этими словами она всучила мне бокал с шампанским и уселась в кресло напротив уютно потрескивающего камина. Я уселся напротив нее и понял, что вся атмосфера вокруг настроена для отличной истории. Началось все с того, что меня попытались убить красными кружевными трусами. И надо сказать, что у них почти получилось. По крайней мере, в состоянии клинической смерти я точно побывал. Очнулся я от того, что меня тормошил один мой знакомый. Я рассказал ей все с этого момента и вплоть до звонка Михалыча с сообщением о предотвращении диверсии. Стараясь ухватить лишь самое важное, я иногда пренебрегал подробностями, но Белла порой просила меня кое-что уточнить. Когда я закончил, к моему удивлению, прошло почти 4 часа. Бабушка хранила молчание. Судя по всему, она крепко задумалась от моего рассказа. Я, кстати, тоже. Это был первый человек, которому я доверил максимальное количество правды из того, что мог. Конечно, ни про Архаса, ни про Ирахов я упоминать не стал, тут все-таки требовалось гораздо больше, чем просто доверие. И вот, выложив все, как есть, я тоже увидел картину целиком, хотя раньше мог наблюдать лишь разрозненные куски пазла. Естественно, в этой картине не хватало еще больших кусков, но общие черты уже были вполне различимы. «Ты понимаешь, что все это означает?» — спросила меня Белла. «Скажи ты», — попросил я, — «сверюсь с внутренними впечатлениями. Не только на тебя, а на весь ваш род открыта охота», — сказала бабушка. Причем, сегодня она вошла в новую активную фазу. Почему, я не знаю. Вряд ли это из-за эфира. Могу предположить, что дед ваш перешел кому-то дорогу. Он, знатный ретроград, и не любит изменений. Но чему такому он мог вставить палки в колеса, чтобы весь род решили пустить под нож? Этого я предположить не могу. Хуже всего, что в этом замешана СБ, подытожила она и пригубила шампанского. Почему? Уточнил я, мысленно соглашаясь с предыдущими постулатами. Потому что они, скорее всего, добьются своего, пожала плечами Белла. Ты пойми, у них в руках практически вся государственная машина с ее, по сути, неограниченными возможностями. Да уж, я примерно представил себе масштаб бедствия. Раз уж они, почти не скрываясь, тянут из людей силы, то бороться с ними будет крайне сложно. Сложно, усмехнулась Белла и снова отпила из бокала. Лучшее, что ты сейчас можешь сделать, пойти по стопам Маврокардата. Сменить личности и исчезнуть из империи. Лучше всего пересадить себе темную кожу и затеряться где-нибудь в джунглях Амазонки. Не могу же я бросить свой род, резонно заметил я. Да и потом, какими бы крутыми они ни были, они всего лишь маги. А это значит, что их можно победить, противопоставив им подобную силу. Бабушка молча качала головой и как-то странно улыбалась при этом. Ты весь в нас, в Сандоната. Будешь до конца стоять, лишь бы отстоять свою честь и имя рода. Что ж, похвально, но шутку, глупо. Если ты спросишь меня, у тебя в этом противостоянии нет ни единого шанса. Однако, я буду на твоей стороне, пока ты жив. И на том спасибо, ответил я. Что посоветуешь для большей эффективности в бою? Сегодня же мы закончим твою трансформацию, торжественно произнесла Белла. Уже к утру, если все пойдет по плану, мы создадим тебе эфирное сердце. Ты переродишься и станешь совершенно другим человеком. А если пойдет не по плану, решил уточнить я, Трестименте. Печально, но ты об этом уже никогда не узнаешь, ответила она, отставляя опустевший бокал. Умеешь ты обнадежить, криво улыбнулся я. Где займемся процессом? У меня тут подвал со всем необходимым оборудованием. Бабушка поднялась с кресла. Идем. Совершенно случайно, решил сиронизировать я. В смысле, а как, ты думаешь, я твою маму инициировала? Ей тоже делали эфирное сердце. Ты не переживай, устаревшее оборудование я с тех пор поменяла. Надеялась, что кому-то еще пригодится. Она отвернулась и быстрым шагом пошла вглубь особняка. Видимо, воспоминания о дочери все еще были для нее болезненными. Я лежал на мягком столе с подогревом и, в целом, чувствовал себя достаточно комфортно. Даже несколько десятков датчиков и опутывающие меня провода не доставляли проблем. Я чувствовал себя в безопасности, а чувство тревоги не зашкаливало, находясь все на том же уровне, где было днем. «У нас с тобой будет 3 этапа», — сказала Белла, в который раз проверяя все контакты и исправность аппаратуры. «На первом нам будет необходимо соткать саму суть эфирного сердца, так сказать, энергетический аналог материального. Это достаточно просто, сам увидишь. Второй этап сложнее, нужно будет потянуть в эфирное сердце магию. Я надеюсь, хоть это ты у Маврокардата прочитал, к сожалению, не успел», — честно признался я. Бабушка тяжело вздохнула. «Просто я не смогу объяснить так, как он», — расстроенно произнесла она. «Тебе надо будет притянуть любую возможную магию к себе. От того, сколько сможешь, по большому счету и будет зависеть, сколькими видами магии ты сможешь управлять в дальнейшем». «Ну, воздух-то точно никуда от меня не денется», — проговорил я, думая о магии Айрахов. «Само собой», — согласилась Белла. «Если что, я попробую с водой помочь. Вот только сознание твое будет смутным, поэтому ты можешь просто пропустить мою помощь. Так случилось с твоей мамой». «Я постараюсь», — сказал я. «А третий этап, а потом надо будет его запустить», — сказала бабушка и улыбнулась. «Звучит все просто», — ответил я. «Готов к процедуре. Прокачай тот эфир, что есть в тебе по новым каналам, а затем сгони его весь к груди и сформируй из него сферу. Затем эту сферу нужно будет сжать до размеров кулака». Бабушка все говорила, а я уже прокачивал эфир, слыша, как вольготно он льется по подготовленным для него каналам. А еще я видел звезду, ту самую, которая в момент смерти Антонио Сандоната перелетела ко мне. Она с тех пор никуда и не девалась, находясь внутри. Она стала центром того, вокруг чего стала формироваться эфирная сфера, поэтому мне даже делать ничего не пришлось самому. Звезда сияла все ярче и ярче, а изначальная энергия сжималась, образуя новый орган в моем теле. Тот самый, что будет теперь отвечать за аккумуляцию и переработку эфира. Я буквально чувствовал мощь, которая содержалась в новом органе. Это как пересесть с дешевого автомобиля в гоночный болид и услышать рев мотора. Почувствовать всех лошадей, что стремятся вырваться из металлического кокона на свободу. «Ничего себе!» – проговорила Белла, и я открыл глаза. «Никогда не видела, чтобы оно так быстро формировалось. Пойдет?» – спросил я. «Очень даже хорошо», — ответила бабушка. «Теперь попробуй привлечь магию. Лови ту, что есть в округе. Можно даже брать из воспоминаний. Достаточно будет слепка в памяти о магии. Эх, зря ты Маврокардата не удосужился дочитать. С таким бы сердцем, ох, ничего страшного», — отозвался я. «Прорвемся. Первостихия тебе в помощь». Я вновь закрыл глаза. Первым, что я увидел, был торнадо, шедший с Тихого океана на Сахалин. Только теперь он подчинился моей воле и весь всосался в мой новый орган. Я почувствовал внутри силу ветра, а затем я вспомнил купол, который держала над нами Катерина Громова. Это был чудесный, очень правильной формы купол, который отлично нас защитил. Вода присоединилась к ветру. Затем я впитал молнии сестры. Пригодятся. Подпалить кому-нибудь задницу тоже иногда нужно. С этой мыслью тут же пришел образ принцессы и люберецкого факела, стоящего перед ней. Я забрал огонь, впитал его эфирным сердцем. Олег, неуклюжий паренек, почему-то считающий себя вечно виноватым, поделился со мной магией земли, но не тем моментом, когда он отправлял вал навстречу нападающим, а тем, когда он закапывался в поисках собственной силы. Итак, во мне уже были все 4 стихии. Я хотел было открыть глаза, когда подумал, что магия менталистов мне тоже не помешает. Я вспомнил, как видел воздействие на Вяземского и впитал слепок этого воздействия. Магия эта оказалась упрямой, она немного посопротивлялась мне, а затем все же сдалась и улеглась в эфирном сердце. Что еще? Магию Айрахов надо бы, но... Так, примарх, ты чего? Архас был действительно удивлен. Существует огромное количество различных видов магии, а ты хочешь ограничиться жалким набором стандартного мира? Я просто не знаю других, ответил я. У меня нет их слепков в памяти. Зато у меня есть, ответил ментальный учитель. Позволишь взять управление? Валяй, ответил я. В меня буквально ударил поток, отшвырнув сознание куда-то вглубь темного пространства. В меня летели растения, металлы, яды, грибы, отраженный свет, ошметки зомби, клыки дракона и еще бесчисленное множество чего-то, что я никак не мог идентифицировать. Я чувствовал, как распирает мое эфирное сердце. Мне показалось, что оно просто не готово к такому насыщению, что оно вот-вот разорвется от количества видов магии. «Хватит!» – прохрипел я Архасу. «Остановись!» И тут же с огромным запозданием, как мне показалось, взвыло чувство тревоги. Хотя прошла-то, наверное, секунда. Затем раздался звук, как будто что-то не то лопнуло, не то хлюпнуло, и все прекратилось. Вообще все. Ах ты ж, дальше шла непроизносимая для обычного человека, но вполне понятная для Айраха ругань Архаса в сгущающейся вокруг меня темноте. Я судорожно пытался за что-то зацепиться, чтобы вытащить себя из этого состояния, но у меня не было рук, у меня вообще ничего не было, даже меня самого. Сыпля наполовину итальянскими словами, а наполовину крепкими русскими, Белла бегала вокруг аппаратуры, нажимая на разные кнопки. Затем плюнула и принялась делать внуку непрямой массаж сердца. Дисплей, что должен был показывать удары сердца, жалобно пищал, продолжая рисовать прямую линию оборвавшейся жизни. Глава 17. Черно-белая комната загородного клуба на этот раз пустовала, что было странно. Игорь Всеволодович Державин приехал сюда, отложив все свои дела, даже заботу о раненом внуке, так как ему намекнули на очень важное дело. Из динамиков струилась негромкая музыка, вызывающая почему-то тревожность. Она, словно предваряла некое усиление, звуковой взрыв. Державин сел на место у окна, как и в прошлый раз. Мужчина посмотрел на свои ладони и увидел, как те еле заметно подрагивают. Он сжал кулаки и выдохнул. Не хватало еще, чтобы его видели в таком виде посторонние люди. Когда дверь открылась и внутрь вкатилось инвалидное кресло с Ильей Святославовичем Вяземским, уже ничто не напоминало о минутной слабости министра. «Прошу меня простить великодушно, Игорь Всеволодович, первым начал Вяземский. Как назло мой автомобиль сломался, а в другой я не влезу». Он постучал по креслу. «Ничего», — махнул рукой министр. «Я тут минут пять не более». Тем временем Илья Святославович занял место напротив за шахматным столом. «Партию?» — поинтересовался он. «Пожалуй», — согласился Игорь Всеволодович. «Ходят слухи», — проговорил Вяземский, первым же ходом выводя коня, что некий молодой офицер нынче в фаворе у пешек. Державин смекнул, что его визави говорит о Никите. Он пошел по обычаю королевской пешкой. «Есть такое. За ним в последнее время числится множество достойных поступков», — ответил он. «Все так», — согласился Илья Святославович. «Ему обязан и другой молодой офицер. Иначе, сами понимаете, меня тут не было бы». Игорь Всеволодович припомнил случай на приеме с одним из вяземских, о котором ему рассказывал внук. Тем временем его оппонент пошел пешкой, открывающей ладью. Начало партии с его стороны было совершенно нестандартным, что говорило о неких чрезвычайных обстоятельствах. Державин двинул слона, которого Вяземский по старинке называл офицером, и, судя по всему, не случайно. «Но любовь пешек не должна обманывать вас», — продолжал Илья Святославович. «Партия, которую сейчас разыгрывают те, кто должен нас охранять, вероятнее всего, предполагает полное устранение с доски ваших фигур в случае проигрыша вами партии». Министр перевел это в уме на человеческий язык. «Имперская безопасность хочет полностью устранить род Державиных». «Вот это да! Но почему? Это странно», — ответил он, рассеянно выводя вперед ферзя. «Столько лет вести свою игру во благо короля и столкнуться с подобным отношением. Есть мнение, что король не знает, что замышляется за его спиной. Но факт есть факт», — Вяземский наседал, навязывая оборону буквально по всей доске. «Но также отмечается, что один сильный мозголом зачастил во дворец». Державин вспомнил, что мозголомами в его детстве звали менталистов, служащих при дворе. Речь шла безусловно о Разумовском, бывшем начальнике имперской безопасности. И да, Никита упоминал, что тот присутствовал на приеме, где, кстати, воспламенился один из гостей. Может и совпадение, но верилось с трудом. И тут в голове министра что-то как будто щелкнуло. В последнее время он сильно перешел дорогу лишь тем, кого считал совсем незначительными фигурами, шутам с телепортом. Получается, что они не так просты, как он решил. Это очень серьезный просчет с его стороны. А затем он вспомнил, каким нездоровым огнем горели глаза монарха, просто мечтавшего заполучить эту технологию. «Скажите, а вы можете по видео определить, производилось ли ментальное воздействие на человека или нет?» — спросил Державин настолько в лоб, что Вяземский даже захлопал глазами от неожиданности, а затем молча показал по углам, где по его разумению располагались камеры и микрофоны. «Тогда никакие наши ухищрения не сработают», — проговорил на это Игорь Всеволодович. «Сами видите, если они захотят, будут устранять даже без повода». Илья Святославович заметно побледнел. Ему не нравилось происходящее, но он решил не ретироваться. «Разрешите ознакомиться?» — попросил он. «Извольте», — и министр передал визави свой телефон с видео, которое он отснял на презентации телепорта. Снималось это видео лишь для того, чтобы запечатлеть диковинную аппаратуру. Но случайно в кадр попал и отец император, которого в тот момент как раз обрабатывал один из устроителей зрелища. Вяземскому понадобилось не более минуты. «Максимальное двойное воздействие», — сказал он, возвращая Державину телефон. «Если успеете передать его величеству, я подтвержу. Впрочем, это сможет подтвердить любой эмпат или менталист. Правда, в свете последних слухов, не думаю, что вы сможете добиться встречи с императором с глазу на глаз. Вы считаете, что все настолько серьезно?» — поинтересовался Державин. Вместо ответа раздался звонок телефона министра. Тот ответил на вызов и прижал его к уху. За несколько секунд уголки губ его опустились, а глаза утратили блеск. «Да», — сказал он в заключении, — «скоро буду». «Что-то случилось?» — спросил его Вяземский. «У меня умер внук». «Нет, что-то все-таки было. Мой разум, которым я все осознавал. А, значит, где-то было и тело. И все, что я видел, вся эта тьма, просто обман». Я мгновенно успокоился и попытался услышать свой собственный пульс, но его не было. Это еще ничего не значило. Я мыслю, следовательно, существую. Иное меня не устраивало. Конечно, трудно двигаться в каком-либо направлении, когда само понятие направления отсутствует напрочь. Но тут сработал древний инстинкт, заставляющий людей, попавших в воду, всплывать наверх. То же самое было и у меня. И пускай я не чувствовал ни ног, ни рук, всем существом своим я стремился наверх. Некоторое время ничего не происходило, и само понятие «время» тут было довольно размыто. Я не мог сказать, сколько прошло секунд или минут, но в какой-то момент я увидел свет. Всей своей душой я рванулся к этой точке, разрезающий своим сиянием мглу вокруг, и вдруг ощутил, что у меня есть руки. Я отталкивался ими от окружающего пространства, чтобы быстрее оказаться рядом с источником света. И, когда я был уже совсем рядом, увидел, что ко мне протянута рука помощи. Я взялся за нее, и вдруг я оказался рядом с незнакомцем под сиянием очень яркой звезды, что затмило бы солнце, займи она место на нашем небосклоне. «Извини», — сказал мой спутник до боли знакомым голосом, который раньше я слышал только в голове. «Аппетит приходит во время еды, вот я и пожадничал». «Что случилось?» — поинтересовался я. Страха не было совершенно. Более того, несмотря на весь сюрреализм происходящего, у меня было стойкое ощущение, что все идет так, как надо. Я прислушался к внутренним впечатлениям. Чувство тревоги молчало. «Пожадничал я», — признался мой спутник. «Твой покорный слуга решил собрать вообще всю известную магию внутри одного единственного тела. Ну и оно, ожидаемо, не выдержало». Я обернулся на говорящего. Первым словом, всплывшим в моем сознании, было франт. В элегантном костюме тройки и с тростью в руке рядом со мной шел настоящий модник. Лицо молодое, но оттенено сидеющими волосами, спускающимися к плечам. Сверху шляпа, за которую продал бы душу не один рокер. Глаза пронзительно голубые, узкие, но выразительные губы. На руках по перстню. «Архас», — в моем голосе прорезались стальные нотки. «Я, что, умер?» «Технически, да», — ответил тот, и в слегка комичном жесте снял шляпу. «Обидно, честное слово, ты был отличным человеком. И убил меня ты?» — продолжал я выяснять обстановку. «Ага», — подтвердил тот. «Не враги и не оторвавшийся во время секса тромб, а учитель и наставник». «Ты издеваешься?» — поинтересовался я, видя, что его настроение далеко от упаднического. «Мало того, что убил своего ученика, так еще и ржешь над ним. Тебе же самому жить будет негде. Почему бы и не поржать, пока время есть?» И тут он стал совершенно серьезным. «Мозг сохраняет все свои функции в полном объеме в течение 4 минут после остановки сердца. Прошла только одна. Моя задача была привести тебя в сознание, чтобы ты мог предпринять необходимые меры по его запуску. А то, да, бомжом мне быть не улыбается». И он приподнял шляпу, выказывая мне свое почтение. «Архас, Архас», — я покачал головой, — «мог бы хотя бы предупредить. А то да, я сам и чуть не угробил. Ты, примарх, твое превосходство должно быть подавляющим». «Ну и да», — перегнул я палку, — «тут согласен. Самое обидное, что теперь все смешалось, и совершенно не ясно, какие виды магии тебе добавились, а какие не влезли. «Значит, будем выяснять опытным путем», — сказал я на это. «Сейчас-то что делать? Запускай свое сердце». «Как?» — я немного удивился такой постановке вопроса. «А ты оглядись, посмотри, где мы находимся, и все поймешь». Архас, а точнее человек, вид которого он принял, обладал поистине гипнотическими чертами лица. Бывают такие люди, которых хочется рассматривать вечно. Поэтому оглядеться я решил только теперь. Пространство, по которому мы шли, было увито красными трубками. Некоторые из них были светлее, другие – темнее. Над головами ярко горела звезда, и хоть она слепила, но тепла от нее я почти не ощущал. Бывают такие картинки, на которые нужно смотреть под определенным углом, и тогда ты видишь совершенно другое изображение. Так и тут, я просто попытался посмотреть со стороны на то место, в котором мы находились, и понял, что мы внутри моего физического тела, точнее, в его проекции. Совсем рядом с яркой звездой новообразованного эфирного сердца покоилось сердце обычное, которое остановилось и теперь никак не желало снова биться. Точнее, не так, желать-то желало, но что-то ему мешало. «Почувствуй свой пульс», — говорил мне Ван Ли, — «услышь ток крови». Я замер и полностью сосредоточился на своей крови. Сейчас она стояла, так как ничто не гнало ее по организму. Но это было неправильно. Нужно заставить работать это тело. Кровь должна двигаться, сердце биться, эфирное сердце аккумулировать и перерабатывать эфир. Подчиняясь единому чувству, жажде жизни, я потянулся к собственному сердцу, возвышающемуся над нами, словно диковинному зданию с красными трубками. Но, приближаясь к нему, я рос, увеличиваясь в размерах, и вот мое собственное сердце легло в мою несуществующую руку. Возможно, я отрастил ее из эфира, но точно не уверен. Я вспомнил ритм своего пульса, как он отдавался в моих ушах. Пум-пум, пум-пум, пум-пум. И в такт этому я принялся сжимать сердце воображаемой или эфирной ладонью. Пум-пум, пум-пум, пум-пум. Мне показалось, что сердце мое вздохнуло, хотя, конечно, это было не так. Затем оно сделало пробный толчок крови, а затем заработало в почти привычном ритме. Пару раз пропустило удары и, наконец, полностью восстановило ток крови. Я почувствовал, что меня куда-то уносит, просто утягивает прочь от Архаса. «Ты – настоящий примарх», – сказал тот, и вдруг из-за его спины выглянули паучьи лапы. «Я горжусь тобой, но мне было не до сантиментов. Я же не для того все это терпел, чтобы просто запустить старое сердце». Так, пролетая мимо яркой звезды эфирного сердца, я пустил в него поток собственной силы такой мощи, какую только мог притянуть. Звезда приняла этот поток. Сначала ничего не происходило, кроме того, что меня увлекало все дальше и дальше в ту область, где была голова. Затем звезда немного померкла, словно перерабатывала мою силу, и это внезапно потребовало от нее больших затрат. И уже в самый последний миг, перед тем как сознание снова на мгновение погрузилось в пустоту, я увидел, как звезда моего эфирного сердца засияла с такой силой, что грозила выжечь глаза. «Получилось!» — закричал я, не в силах сдержать эмоций. «Получилось!» И тут же услышал сдавленные рыдания. Открыв глаза, первым делом я увидел ошарашенное лицо Беллы, залитое слезами. Прямо сейчас у нее потихоньку открывалась нижняя челюсть. «Мамма миа, миа исповентата!» Из-за эмоций она перешла полностью на итальянский, но быстро справилась. «Я думала, что потеряла тебя. Сколько меня не было?» — спросил я. 3,5 минуты. Сквозь слезы счастья проговорила бабушка. «Допускается же не больше одной». «В смысле, допускается?» Поднимаясь, уточнил я. «Эфирное сердце может заработать только в случае остановки основного». Белла развела руками. «А почему не предупредила?» Удивился я. «Обычно люди пугаются и отказываются. Боги мои, это были самые долгие минуты в моей жизни». «Стой!» Она внимательно смотрела мне в область груди. «Сколько же ты впитал магии, боги?» «Я не знаю». Честно признался я, из-за столь долгой клинической смерти понять это невозможно, но стихийные и ментальную, точно, с этого и начнем. «Первый раз такое вижу», — призналась бабушка. «Ты будешь великим правителем, если справишься со всем этим». «Да что вы оба заладили?» — хотел спросить я, но в этот момент понял, что раздражаюсь, а это было лишним. Я видел, что моя бабушка находится на грани нервного срыва, и в этот момент в моей груди потеплело. Словно та звезда, что жила в моем теле, что-то хотела подсказать. И еще я понял, что могу успокоить Беллу, чтобы все переживания сегодняшнего вечера в ней улеглись. Я потянулся к ней совершенно новым для себя способом. Словно из моей головы выросли щупальца, усеянные мягкими теплыми ворсинками, словно игрушечными. Я обнял ими голову бабушки, и она тут же успокоилась, всхлипнув напоследок. А я увидел, вот я лежу перед ней с открытыми глазами, и она желает мне успеха. Затем я закрываю глаза и начинаю призывать различные силы магии. Она смотрит на меня и периодически следит за приборами. А затем началось нечто жутковатое. Меня начало трясти, словно внутри ли, наоборот, наружу рвались невидимые духи. Мое тело швыряло из стороны в сторону, грозя вырвать провода и датчики. Наконец, я затих, но вместе с этим остановилось и мое сердце. Тут бабушка еще проявила образцовую выдержку и мужество. Она, подчиняясь определенному алгоритму действий, перевела аппаратуру в режим реанимации, но ничего не случилось. Я по-прежнему лежал пластом. На исходе второй минуты Беллу объяла паника. Она бегала от аппарата к аппарату и раз за разом нажимала нужные кнопки. Все было бесполезно. Тогда она оборвала половину проводов и принялась делать мне непрямой массаж сердца. Сдалась она лишь минуты через три, буквально за несколько секунд до того, как я пришел в себя. Я на автомате вытер губы, и это не укрылось от Беллы, но я видел ее порозовевшие щеки и здоровый блеск в глазах. За несколько секунд я полностью снял ее нервное напряжение. «Не бойся, ничем не заражу», — усмехнулась она и подняла приготовленный бокал. «Вот даже как ты теперь можешь», — добавила она, отпив глоток. Я не стал уточнять, имеет ли она в виду нахлынувшее на нее спокойствие, или то, что я увидел то, чем она занималась тут в мое отсутствие. Я хотел что-то ответить, что-то остроумное, вроде того, что обнаженного красавца без сознания каждая готова поцеловать, но тут ощутил укол беспокойства. Во мне росло старое, не скажу, что доброе, чувство тревоги. «Мне кто-нибудь звонил?» — спросил я, резко вставая, чтобы одеться. Но тут же закружившаяся голова усадила меня обратно. «Ты чего удумал?» — спросил Архас. «Тебе после такого сутки лежать надо, а ты опять геройствовать собрался. Сам говоришь, что я буду великим правителем, а такому грех прохлаждаться. Однако мне пришлось уступить. Слабость не давала сделать и шагу. Белла принесла мой телефон и бутылку красного вина. 98 пропущенных вызовов. Несколько последних от деда. Я тут же набрал. Никита». Голос, убитый горем, но от моего звонка явно приободрившийся. «Где ты пропадал? Черти тебя дери». «Все в порядке», — ответил я. «Нужно было немного прокачаться. Что-то случилось». «Да», — голос деда поник. «Ростислав умер. Я утром приеду». «Хорошо», — сказал я. «Сейчас не могу». «Хорошо, Никит», — вздохнул дед. «И не пропадай больше. Тем более, тут такое дело», — он замялся. «Приедешь, расскажу». «До встречи», — сказал я и нажал отбой. Валя, конечно, предполагала, что на нее могут выйти в связи с пожаром в рок-клубе, но не думала, что так быстро. Она даже знала, как будет врать следователю, если что. Вот только не ожидала, что следователь этот будет из имперской безопасности, а допрашивать ее будут в зловещем здании на Лубянке, где-то в подвалах, куда и свет дневной не попадал. Хуже всего было то, что тут не действовала магия. Вообще, как отрезало. Судя по всему, где-то рядом находился мощный артефакт, которому такое было под силу, но ее хотя бы не били. Спрашивали по делу, что да как, когда она начинала врать, что не понимает, о чем говорит следователь, тот это совершенно игнорировал. Итак, монотонно произносил он раз за разом, вы пытались поджечь волосы Катерины Громовой, потому что приревновали ее к Никите Державину, но не рассчитали своих сил и устроили пожар, да какие у меня силы могут быть, в который раз вопрошала Валя, я же из простых. И так раз за разом, как в кошмарном сне, когда все начинается сначала. Наконец, следователя куда-то вызвали, и он ушел. Девушка ждала, что ее сопроводят в камеру, вот только никто этого делать не торопился. Вскоре металлическая дверь заскрежетала и в камеру вошел худощавый старик, с живыми и злыми глазами. «Здравствуйте, Валентина», — сказал он. «Меня зовут Виталий Кириллович Разумовский. В недавнем прошлом я начальник имперской службы безопасности». Затем он наслаждался произведенным эффектом. У девушки ослабли ноги, и она буквально рухнула на стул. «Что вам от меня надо?» Раздельно, сглатывая после каждого слова, спросила она. «Да ты не переживай», усмехнулся старик, «я тебя не съем». Валя ему почему-то не верила. Она понимала, что ее способности раскрыты, но не знала, что ей теперь за это будет. Впрочем, ни к чему хорошему от этой жизни она не привыкла, поэтому была готова даже к казни. Хотя, конечно, было немного жаль. Надо было с Никитой, что ли, переспать. Посетила ее невольная мысль, от которой она даже улыбнулась, но тут же одернула себя. На волосок от гибели, а все о том же. «Думаешь, что тебе грозит?» – спросил Разумовский. «Ну, если мы с тобой сработаемся, то много всего хорошего. А, если нет, пойми, ты – очень ценный ресурс. Но в руках врагов государства будешь угрозой для всей империи». Переход был настолько резким, что Валя обалдела. Она решила, что потеряла сознание, и теперь ей просто мерещится этот разговор. Она даже ущипнула себя, но тут же вскрикнула от боли. «Ты не спишь», — сказал ей Разумовский, — «и в твоей жизни сейчас действительно переломный момент. Скажи, ты никогда не задумывалась, откуда у тебя магия?» Маман с аристократом переспала, девушка решила, что в сложившейся ситуации отпираться не имеет смысла. «Она все сделала, чтобы я не появилась на свет, но что-то пошло не так, и я родилась. Правда, чуть позже». «Похоже на правду», — согласился Разумовский. «Только вот откуда исключительно сильная магия, не задумывалась, ведь от простого аристократа ты могла получить мизер. Сигаретки прикуривать, например». Валя не знала, что на это ответить, поэтому просто пожала плечами. «А ты никогда не замечала внешнее сходство между собой и принцессой?» Продолжал наседать Разумовский. В этот же самый момент он воздействовал на девушку своим даром, ломая сопротивление ее психики. «Да как-то», — неуверенно проговорила Валя. «Замечала, конечно, но на том уровне, что я всегда на утренниках принцессу играла. Все говорили, что похоже. Видишь ли, какая штука?» Разумовский решил действовать напролом. «Дело в том, что ты, незаконнорожденная дочь императора, трындишь». Валя от неожиданности вскочила со стула. «Быть того не может. Ты сядь, сядь». Менталист с удовольствием наблюдал за метаниями девушки. «Это еще не все. Ты, старшая дочь императора, перворожденная. Понимаешь, что это значит?» Девушка села, но все еще не могла взять себя в руки. Ее длинные красивые пальцы ходили ходуном. Если бы сейчас ей предложили кружку с водой, она бы расплескала все до капли. «Нет», — дрожащим голосом ответила она. Валя понимала, что ей надо собраться, негоже превращаться в тряпку из-за присутствия рядом бывалого избэшника. Но почему-то у нее не получалось, разум отказывался повиноваться ей. «А это означает, уважаемая Валентина, что при некоторых условиях на трон Российской империи должна взойти ты, а не Варвара Ярославовна». И в этот момент Виталий Кириллович послал в мозг девушки яркую картинку ее коронации. Светит ослепительное солнышко, над головами простор голубых небес, красота вокруг и ликование народа. Лучшая правительница. Конечно, она сможет стать лучшей правительницей. Думая, что это ее мысли, Валя улыбнулась им. «Все дело в том, что веками простой народ притесняется аристократами по принципу владения магией. Понятно, что эта сегрегация многих не устраивает. Сейчас в народе бытуют такие настроения, что неплохо бы поменять устоявшиеся правила. Однако, если менять бездумно, вслепую, то можно опустить Россию в пучину бедствий. И вот здесь может быть найден консенсус между правящей элитой и народом. Знаешь, какой?» Разумовский максимально придвинул свое лицо к ней и вдохнул свежий девичий аромат. Валя, которая не понимала и половины слов, отодвинулась. «Нет», — она помотала головой, — «не знаю. Принцесса из народа, Валя», — словно прописную истину ребенку объяснял Разумовский. «Ты одна сможешь сплотить вокруг себя и правящие элиты, которые недовольны сложившимся положением дел, и народ, который, конечно, поддержит именно тебя, ведь ты понимаешь его чаяния. Ты, что, думаешь, я не знаю, что программа, с которой носится Никита Державин, это чисто твои мысли?» «Знаю, конечно, но это не так», — попыталась возразить Валя. «А как?» Разумовский широко улыбнулся и встал. Теперь он нависал над девушкой. Он — потомок людей, которые на дух не переносят простолюдинов, а еще и против прогресса. Так что основные новшества шли от тебя. И девушка вспомнила, как это именно она диктовала Никите всю программу, а он только записывал. «Впрочем, возможно», — согласилась она, — «наконец, грядет революция», — одухотворенно проговорил Разумовский. «Ты это знаешь не хуже меня», — Виталий Кириллович наблюдал за тем, как девушка кивает ему. «Если не обуздать ее, она сметет все на своем пути, а затем сожрет своих детей. Та власть, что есть сегодня, не справится со всем этим. Но во главе с тобой, которая одновременно вполне законная наследница трона и в то же время знающая чаяния простого народа, мы сможем встать у руля и принести нашей стране покой и процветание. Ты согласна? Он послал в ее мозг картины светлого будущего с опрятными рабочими на заводах, ее портретами на мирных демонстрациях. И все это под ясным голубым небом и ярким солнышком, озаряющим зеленую травку. Короче, типичные приемы воздействия. Валя улыбалась своим мыслям. Ее покоряла одна лишь мысль, что ее все будут любить. Но надо ответить на заданный вопрос. Она кивнула головой, и Разумовский почти расслабился. «Нет», — сказала Валя, открыв рот, — «у нас есть законная власть, пусть она и разбирается. Ты просто не понимаешь всей своей выгоды», — проговорил менталист, доставая свой телефон. «Если бы ты была наследницей престола, то такие, как Державин, бегали бы вокруг тебя просто по щелчку пальцев». «Да нет», — возразила девушка, — «Никита не такой, он — мужчина с принципами». «С какими?» — Разумовский откровенно потешался над девушкой. «Трахать? Так королеву? Да с чего вы это взяли?» Вале вдруг стало неприятно разговаривать с этим стариком, который корчит из себя невесть Богикова. «А вот с чего?» — ответил ей СБшник и протянул телефон, на котором было открыто видео. На нем было зациклено одно единственное событие. Никита Державин целует в губы принцессу Варвару. Валя смотрела на это минуту или две. Она не могла оторвать взгляд даже тогда, когда его застили слезы, щиплющие глаза и стекающие по щекам. Она не могла оторваться даже тогда, когда Разумовский попытался вытащить телефон из ее пальцев. «Теперь понимаешь», — сказал он, встав за ее спиной, — «это могла бы быть ты». «Я согласна», — сглотнув горький комок слез, ответила Валя. Выйдя из камеры допросов, Разумовский снова достал телефон с защищенным каналом связи и отправил сообщение. Начать операцию «Подъем с переворотом». Глава 18. Но, как оказалось, отлежаться и отдохнуть мне была не судьба. Не прошло и получаса, как раздался новый звонок. И это несмотря на глубокую ночь. «Красавчик, привет!» Голос у Цыпочкиной был озабоченный и взволнованный. «Встретиться бы надо, и чем раньше, тем лучше. Одну минуту», — попросил я и прикрыл ладонью динамик телефона, после чего обратился к Белле. «Можно встретиться с одним человеком возле дома, если все так серьезно, как я думаю», — проговорила бабушка, «то нас уже ничего не спасет, а значит, ничто не способно сделать хуже. Встречайся». «Интересная философия», — подумал я, — «надо будет запомнить. Подъезжайте по адресу, я назвал номер дома на Патриарших прудах. Через сколько вас ждать? Буду в течение получаса. Чувствую, предвидится бурная ночка», — тихо проговорила Белла, поднося шампанское к губам. Я прислушался к собственным ощущениям. Чувство тревоги и опасности еще не подползло к критическим отметкам, но неумолимо туда стремилось. Возможно, из-за кучи новых ощущений оно не так сильно выбивалось на первый план. «Откуда такие мысли?» — спросил я, поднимая свой бокал и отмечая, что бабушкино шампанское здорово помогает организму восстанавливаться. «Не забывай, я эфирница, а мы чувствуем волнение изначальной магии. Сейчас такое ощущение, что в спокойное озеро кто-то кинул магъядерную бомбу». Она откинулась на спинку кресла. «Я тоже смогу это чувствовать», — поинтересовался я, пытаясь хоть как-то упорядочить хаос внутри меня. «Ты это уже чувствуешь», — ответила Белла, — «только не можешь вычленить из общего магического шума. Полагаю, уже завтра сможешь услышать». Виолетта Цыпочкина прибыла через 29 минут после звонка. Первым же делом она сунула мне в руки пакет с папками, конвертами, бумагами и файлами. «Что это?» — спросил я. «Компромат на Матильду фон Боди», — ответила репортер. «Много компромата, это я понимаю. А конкретно, в двух словах можешь рассказать?» — попросил я. «Если только очень коротко, воровато оглядываясь, словно боясь, что ее заметит», — ответила Цыпочкина. «По-моему, я слишком много узнала, и за мной хвост. Поэтому я на некоторое время пропаду с радаров. Честно говоря, советую тебе сделать то же самое. Если я права, то тебе никакой статус героя не поможет. Награждать тебя будут посмертно». «Да ты не переживай так», — сказал я. «Расскажи все-таки, что не так с этой фон Боди». «Да все не так, если кратко. Академию она окончила, как весьма посредственный маг с третьим уровнем. У нее очень узкая специализация, а именно, ядовитые растения. Выписка из академии в пакете. Затем вышла замуж за состоятельного барона, к который буквально через несколько лет умер. Но Виолетта выставила указательный палец, Матильду обвинить не получилось. Ядов в организме бедолаги обнаружено не было, зато разложилась его печень. «Понимаешь?» «Нет», — честно признался я. «Почитаешь, я тебе копию результатов вскрытия положила. Короче, хоть прямых доказательств против нее не было, но кто-то за жабры нашу баронессу все же взял». Цыпочкина сунула руку в пакет и выудила оттуда фотографию, на которой Матильда в знакомом мне ядовито-оранжевом шарфе стояла на крыльце здания СБ и разговаривала со Скуратовым. «Вот, выводы сделаешь сам, а мне пора бежать». Уже сидя за столом в особняке Беллы, я разложил все принесенные мне Виолеттой документы и принялся их изучать. Вот свидетельство о выпуске. Действительно, третий уровень, и то, с натяжкой, 2,54. Даже ботанику она не тянула, а только одно единственное направление – ядовитые растения. Рекомендовано работать в сфере фармацевтики. Но зачем, правда? Вот и свидетельство о заключении брака. Барон на 20 лет старше, зато богат. У него несколько торговых центров в Москве и свой футбольный клуб. Была у барона одна пагубная привычка, если не считать Матильду, пил он, как не в себя. Каждый день к вечеру накачивался алкоголем по самые гланды. Неудивительно, что именно это и поставили в анамнезе. Цирроз печени, вызванный алкогольной зависимостью. Но была тут и служебная записка какого-то лаборанта, написанная от руки. Следов ядов не обнаружено, но есть подозрение, что печень разложилась от длительного воздействия неизвестного токсина. Прошу разрешить анализ. И сверху огромная печать. Отказать. Фотографии со Скуратовым. Фотографии на фоне Лубянки. Фотографии у нашего небоскреба. Чудесно. Картина вырисовывалась следующая. Фон Боди прокололась с тщательно подготовленным убийством мужа. И, возможно, если бы это был рядовой барон из провинции, никто бы и не дернулся. Но тут делом заинтересовалась СБ. И достаточно быстро выяснила, что к чему на самом деле. А затем взяла Матильду в оборот и теперь подсунула в постель к моему отцу. «Фу, блин, противно», — высказался я вслух и поднял глаза на бабушку, которая как ни в чем не бывало пила шампанское. «Сегодня уже поздно, но рано утром надо будет позвонить отцу, предупредить его». «Лучше деду», — ответила Белла. «Отца твоего, судя по всему, либо на наркоте держат, либо менталист его запрограммировал на полное подчинение баронессе. И тут у меня все сошлось. Все нелогичные поступки Александра Державина, что были ему совершенно не свойственны». «Да», — согласился я, убирая документы в папку, а ее в свою очередь в пакет. «Скорее всего, ты права». И буквально в следующую секунду раздался еще один звонок. Номер был мне неизвестен, но внутренний порыв заставил принять вызов. «Никита, привет, это Арсений Громов», — заявил он запыхавшимся и совершенно не своим голосом. «Катерина умирает. Приезжай, помоги, чем сможешь». Я посмотрел на Беллу. Та лишь молча кивнула. До Громовых мы добрались очень быстро. Я даже не успел придумать, как ей помочь. Если говорить откровенно, то я сам себя еще слишком плохо чувствовал, чтобы мыслить на 100% трезво, рационально и эффективно. На подъезде к усадьбе Белла ахнула. Я проследил за ее взглядом, направленным в окно, и, мягко говоря, обалдел. Нет, ни обычным, ни магическим зрением ничего особого видно не было, а вот сквозь эфирную линзу из жилого дома Громовых в небо уходил целый столб энергии. Если раньше он был соизмерим с водопроводной трубой, то теперь это была целая колонна, которую и обхватить не получится.